Часть десятая. Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе. Эпиграф. Сюнь Цзы. Последователь учения Конфуция. Постскриптум. Интересные сообщения публикуются в СМИ, которыми меня снабжает из Государственной Думы мой товарищ, помощник депутата Юрий Хавин. Мне некогда ходить по киоскам, и он восполняет этот мой пробел общественной жизни. Вот что я вычитал из очередной порции поступивших, в кавычках, из ГД газет. «Сердце идет на приступ». Из парламентской газеты, номер 47, 2389. Сейчас сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в стране. Порядка 17 миллионов человек в год гибнут именно от болезней системы кровообращения. При этом, по словам Николая Герасименко, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, несмотря на то, что эта проблема затронула весь мир, в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2,5 раза выше, чем в Европе. Причем, если 20 лет назад средний возраст инфарктов и инсультов был 55-60 лет, то теперь 35-40. Столь плачевная ситуация с заболеваниями сердечно-сосудистой системы связана, во-первых, с отсутствием профилактики и крайне низкой осведомленностью населения о состоянии своего здоровья. Многие и не подозревают, что они больны. Отсюда огромное количество так называемых внезапных смертей. Второй причиной является образ жизни. Около 50% взрослого населения имеют повышенный уровень холестерина в крови, и не менее половины россиян страдают от ожирения. Николай Герасименко подчеркнул, что самый дешевый и эффективный способ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это профилактика и пропаганда здорового образа жизни. С депутатом полностью согласился Рафаэль Органов, президент Всероссийского научного общества кардиологов России. По его словам, огромное влияние на то, что инфаркты и инсульты заметно «помолодели», в кавычках, имеет неправильный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и табака, стрессы, депрессии, плохая экология, неправильное питание. Следовательно, уже сейчас можно значительно уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, просто изменив образ жизни. Академик рекомендовал больше двигаться, употреблять здоровую пищу, отказаться от вредных привычек. Я постарался объединить мысли этих уважаемых людей двумя формулами. Болезнь, атрофия мышечная, плюс глупость, вера в таблетку, плюс страх болезни, неверие в свой организм. Здоровье. Упражнения, собственные усилия для получения здоровья, плюс режим, регулярность и терпение, плюс настрой на здоровье, вера в себя.